Глава 14. Саймон. «Не стоит». Попытался отстраниться, потому что понимал, что если сейчас не отпущу ее, то это может плохо закончиться. Вернее, не то чтобы плохо, но сейчас для этого было не время. Я весь день, за исключением занятий с адептами, провел в поисках наглого похитителя, который зачем-то украл у меня яйцо. Меня все терзал вопрос: зачем? Это индивидуальный и очень интимный артефакт. Для другого дракона он просто бесполезен. Каждое яйцо уникально и совсем не подойдет другому обладателю. Тогда для чего? В качестве сувенира или чтобы досадить мне? Хорошо. Предположим, Елина говорит правду, и она действительно не имеет отношения к похищению. Тогда кому понадобилось делать это и для чего? Понятно, что исчезновение клинка — двойная попытка убийства моей вынужденной невесты и пропажа яйца связаны. Чтобы прийти к такому выводу, не нужно обладать аналитическим складом ума. И все же, кому я так насолил? У меня нет врагов. Не понимаю. В любом случае, я не смог найти ровным счетом ничего. Ни единой зацепки. Тихая паника затапливала все мое существо. Даже если истинное и появится, как предсказал оракул, как я смогу реализовать потенциал ящера без главного артефакта? Случалось, что яйца похищали, а потом требовали за них выкуп. Однако я не совсем понимал, в таком случае при чем тут попытки убийства Елины. Кому она-то помешала? Может, это какая-то ревнивая адептка, которая решила, что ведьма стоит на пути ее счастья со мной? Да, я достаточно популярен у противоположного пола. Состоятельный дракон, профессор с перспективами карьерного роста. И, что самое главное, холостяк. Впрочем, последнее ненадолго. Либо я найду яйцо и свою истинную и женюсь на ней, либо на Елине. До конца моих свободных и беззаботных денечков осталось всего ничего. Меньше месяца. И, кстати, о беззаботных денёчках. Вчера Троид отменил нашу встречу, сославшись на плохое самочувствие, чем меня крайне удивил. Драконы очень редко болеют. Он и сегодня не особо-то хотел встречаться. Сказал, что работы много. Но какая работа в начале семестра? У него даже зачеты пока не начались. Долги у адептов еще не накопились. Что у него может быть за работа сейчас? Мне необходимо было встретиться с верными друзьями, чтобы обсудить с ними, что делать в сложившейся ситуации. Три головы всяко лучше, чем одна. Елину я не считал, не в обиду ей будет сказано, но сколько ей? Чуть за 20. Ее жизненный опыт не сравнится с опытом драконов, которым на троих уже около 600 лет. Сейчас мне нужна была чисто мужская компания, в которой я смог бы излить душу и получить дельный совет. Я как раз принял душ, чтобы переодеться и лететь на гору Фаб, где меня уже должны были поджидать товарищи, когда в комнате снова появилась эта неожиданность. В последние несколько дней девушка имеет тенденцию сваливаться на меня, словно снег на голову, учитывая, что у нас... В Аркитании снег — крайне редкое явление. Это особенно точное сравнение. И как только она появлялась рядом, сразу все шло наперекосяк. Вот, например, сейчас. Кинула в меня толченым драконолистником. Разумеется, я изменил форму. Хорошо еще, что комната достаточно просторная, чтобы вместить в себя ящера. А вот если бы эта неразумная девчонка сотворила такое со мной в меньшем по размеру помещении, это привело бы к травмам. Как моим, так и ее. Скорее всего, я просто раздавил бы ее. Не зря же обращения в стенах Академии строжайше запрещены. На улице, пожалуйста, но не в комнатах же. Но что делаю я? Вместо того, чтобы прочитать лекцию о том, что так делать опасно, и выдворить ее, я даю ей чешуйки, за которыми она, собственно, и заявилась. «Но где ты их взял?» — спросила обрадованная Елина, глядя на меня сверкающими глазами. «В кабинете зельеварения», — пожал плечами. «В академии много запасов для всевозможных зелий и снадобий». «То есть это не твоя чешуя?» — уточнила ведьма. «Я себе не враг», — усмехнулся, совершенно не испытывая злости из-за разбитого окна и люстры. «Вазу, конечно, жаль. Ее мне мама подарила на столетие. Раритетная вещь, ну да ладно. Тебе пора». Я с трудом отошел от девушки, которая так приятно пахла, что я не мог надышаться. Притом было непонятно, кому больше нравится ее запах, человеку или дракону. «Ты меня выгоняешь?» — опешила ведьма. «Сама же говорила, что тебе зелье к завтрашнему занятию делать. Ингредиенты сами себя не соединят». Дракон всеми лапами сопротивлялся моему намерению поскорее выпроводить невесту из комнаты. Но я не собирался его слушать. «Да, ты прав», — спохватилась Елина. «Кинси, должно быть, заждался меня». Я чуть не зарычал. Настроение куда-то лететь тут же пропало. Опять этот Кинси. Чтоб его. «И что, ты к нему в комнату так же проникнешь, как и ко мне?» Со злой издевкой спросил. «Ну?» Девушка замялась. «Нет, просто войду». «А ты в курсе, что после отбоя адептам запрещено посещать комнаты противоположного пола? Если вас увидят вместе, выговор обоим». Елина на миг задумалась. «Значит, я только передам ему чешуйку и сразу же пойду к себе». «Я так не думаю». Невольно кинул взгляд на часы. «Парни, наверное, уже прилетели в паб. Нужно скорее заканчивать с этим». «О чем ты?» — не поняла ведьма. «И я передам твоему напарнику ингредиенты, а ты иди спать». «Саймон, я даже не знаю». «Давай, Елина, уже поздно. Я не хочу, чтобы ты шаталась по темным коридорам после отбоя, тем более, когда кто-то так навязчиво пытается тебя убить». «Ну, ладно». Сдалась девушка и отдала мне одну чешуйку обратно. «А эту я Ростину должна. За Грамонду». «Почему у тебя в друзьях одни парни?» Возмутился я и прикусил язык. Но ведьма этим воспользовалась и, нагло сощурившись, спросила. «А почему это тебя волнует?» «Может, потому что ты моя невеста?» Начал распаляться я. «Фиктивная». Вздернула подбородок она. «Правда?» Я даже не заметил, как припёр её к стене. Убегать ей было больше некуда. Елина нервно облизала губы. Это было ее большой ошибкой. Я коршуном налетел на нее, впившись в рот. Никакой нежности, чистая страсть, граничащая с грубостью. Она сперва удивленно пискнула и попыталась меня оттолкнуть, но я не дал ей этого сделать. Что одна маленькая ведьма может противопоставить большому и опытному дракону? Ничего. Однако большой и опытный дракон сам не замечал, как терял рядом с ней голову. Руки нащупали аппетитные округлости и сжали их. Елина тихо застонала и подалась мне навстречу. «К черту встречу!» — схватил Елину в охапку и потянул к кровати. «Саймон!» — попыталась вырваться она. «Пусти!» Но я не собирался больше терпеть. Кинул ее на постель, Елина закричала. «Да тихо ты!» — выругался я. Это было весьма неожиданно и очень громко. Не на такую реакцию я рассчитывал. «Тут стекло!» Ведьма вытянула ко мне пораненные ладони, из которых текла кровь. «Драконий череп!» — зарычал я. «Осколки от люстры!» Вид крови немного остудил мой пыл. Елена как-то испуганно смотрела на меня. «Дай сюда руки!» Проворчал я и достал аптечку. Быстро обработал необходимыми зельями и перевязал, а потом оделся и кинул адептке. «Пойдем». «Куда?» Она все еще была сбита с толку. «Провожу тебя в комнату и отдам чешуйку Тинситу. А ты будешь тихо спать в своей комнате. Пообещай». «Ладно», вздохнула она. «Елена, я серьезно. На кону теперь еще и моя репутация. Не хочу, чтобы мою невесту, пускай даже не настоящую, увидели ночью рядом с другим мужчиной. Ты не сможешь выйти замуж сразу за двоих драконов, так что не провоцируй конфликт». Я сказала это достаточно суровым тоном, чтобы она наверняка поняла, что я говорю крайне серьезно. «Хорошо, хорошо. Я буду вести себя как паинька», — вдруг улыбнулась ведьма, и от этого внутри меня что-то всколыхнуло. «Снова дракон шалит или...» «Нет, не может этого быть. Она просто симпатичная девушка, к которой я испытываю влечение. Не более того». Я провел Елину в ее комнату, быстро занес чешуйку крайне удивленному, даже не так, пораженному Тинситу. «Профессор Рануфер!» — окликнул он меня, когда я уже собирался развернуться и уйти. «Да, адепт!» Поднял одну бровь. «Насчет вчерашнего происшествия!» Парень хмурился. «Ты что-то знаешь?» Теперь хмурился уже я. «Не то чтобы...» — запнулся он. «Говори!» — потребовал я. «Электрическая сфера. Я видел, что она летела не с поля. Кто-то выпустил ее извне, а значит, это не кто-то из моих одногруппников». Сразу столько мыслей завертелось в моей болезненной головушке. Я так и предполагал, что это не первокурсники. Они вообще такое еще не умеют. Значит, Елину все же пытались убить целенаправленно. Мои догадки подтвердились, но вслух я сказал: «Почему я должен тебе верить? Может, это вообще был ты? А теперь пытаешься отвести от себя подозрения». «Но ведь у вас не было подозрений на меня?» Лукаво усмехнулся адепт. «С какой стати мне ворошить это дело, если я виноват?» «Разберемся». Буркнул я и пошел из его комнаты, но все же напоследок обернулся. «Спасибо за информацию». Я вышел на крышу, обернулся драконом и, захватив в лапу сумку с одеждой, которую загодя подготовил, полетел на гору Фаб. Немного опоздал, но не критично. Парни и сами любители не прилетать в наше любимое место вовремя. Когда я вошел в паб, Троид и Войтин успели сделать только по парочке глотков напитков, которые пенились в их больших бокалах. Возле пустого места тоже стояла порция для меня. «Простите за опоздание», — плюхнулся я на пустое место. «У меня возникли некоторые трудности». «Опять Елина?» — понимающе улыбнулся Войтин. «Эта девушка меня в гроб загонит», — вздохнул я. «Что на этот раз?» — поинтересовался ректор. «Да так», — отмахнулся я, не желая рассказывать о таких мелочах, как ее поиски драконьей чешуи, когда на повестке дня стояли гораздо более существенные вопросы. «Вы мне лучше дайте совет. Как поступить кое в чем другом?» «О чем ты?» И снова заговорил Войтин. Троид, вопреки своему обыкновению, молча слушал. Я сделал глубокий вдох, как будто собирался нырять глубоко в воду, и выпалил. «Кто-то похитил мое яйцо». Троид аж поперхнулся напитком, бедняга. «Да, понимаю, потеря яйца для неинициированного дракона — это одно из самых сложных испытаний в жизни. переживает за меня, вон, как в лице поменялся. «Может, ты его перепрятал и забыл?» — спросил Троид, когда откашлялся. «У меня так один раз было. Чуть сердце не остановилось. А потом вспомнил, что после очередной нашей встречи я был слегка в хмелю и почему-то решил, что место хранения моего яйца недостаточно надежное. Перепрятал и благополучно забыл об этом». «Нет», — протянул я, сделав несколько больших глотков. «Я всегда хранил все артефакты в одном месте, и самое главное, что все остальное на месте. Пропало только яйцо, и...» Я раздумывал, стоит ли рассказывать друзьям о кинжале. «Что-то еще пропало?» — встревожился Троид. «Да». Все же решил рассказать. У меня от них секретов нет. «Фамильный кинжал. Если отец узнает, очень расстроится. Я должен был передать его своему сыну, а тот своему. Но не сам факт исчезновения меня смущает, а то, что этим клинком, похоже, пытались убить Елину». «Стоп!» Войтин громко поставил кружку на стол. «Когда это произошло?» «В тот самый день, когда нас застукали в моей комнате полицмейстеры». «Почему ты сразу мне обо всем не рассказал?» — взревел Войтин. «В моей академии ходит убийца, а ты...» «А я хотел во всем разобраться сам, не кипятись, дружище. Мы его найдем». «Да? Как же?» — продолжал распаляться Войтин. «А что, у тебя уже есть хоть какие-то зацепки или догадки, кто это мог быть?» — осторожно спросил Троид. «Ни малейшие и зацепки или мысли, кому я насолил. Может, какая-то ревнивая адептка. Но Елину попытались убить еще до того, как она стала моей невестой, поэтому что-то не сходится». «Погоди!» — покачал головой Троид. «Как мне рассказал Войтин, вас застали полицмейстеры в твоей комнате. Неужели адептку пытались убить прямо у тебя?» «Выходит, так». «А что она делала в твоей комнате?» — задал резонный вопрос Троид. «А вот об артефакте, заказанном у ведьмы, я рассказывать ему не хотел. Войтину, может быть, и рассказал бы, но Троид в таком же положении, как и я. Он тоже еще ищет свою истину, поэтому мне было просто стыдно сознаваться в жульничестве. Ну...» Я замялся. «Да нравится она ему!» — хлопнул меня по спине Войтин. «Да, а что в этом плохого?» Схватился за спасительную соломинку я. «Я ведь не предполагал, что все обернется таким образом, что мне придется с ней обручиться. Но сейчас это не столь важно». «Да, гораздо важнее», — заметил Войтин, который уже почти допил свою порцию, — «понять, кто пытался убить адептку и кто похитил яйцо». «Есть подозрение, что это как-то связано». Я сжал челюсти. «Однозначно!» — кивнул Войтин и подозвал красивую драконицу, которая нас обслуживала. «Еще по одной, пожалуйста». «Мне пока не нужно». Показал, что у меня еще почти полный бокал. «Да брось, дружище!» — улыбнулся Троид. «Сейчас ты все равно ничего не сможешь делать. Нужно расслабиться». Да, последние деньки выдались действительно слишком напряженными. «Я хотел устроить мозговой штурм и с вашей помощью понять, кто это мог быть». «Вот и устроим», — подмигнул Троид. «Принеси-ка нам чего-нибудь покрепче этого, милая». Улыбнулся он официантке. Та кивнула и поспешила к стойке с напитками, чтобы выполнить пожелание моего друга. «Троид, я в самом деле думаю, что не стоит». «Стоит!» — настойчиво сказал он. «Сейчас все обсудим. Но тебе нужно немного отпустить ситуацию. Ты весь словно каменный». «Да, мой дракон что-то в последнее время шалит». Расстроенно покачал головой я. «А мы ему кое-что дадим». Троид снова подмигнул и вытащил из-за пазухи жестяную коробочку. А внутри оказались леденцы. «Ты что?» — — захихикал Войтин, словно мальчик, когда принюхался. «Где ты взял конфеты с драконьей мятой?» «Места знать надо!» — хохотнул наш общий друг и подал коробочку сначала мне, а потом Войтину. «Мощная вещь!» Я взял, но пробовать не спешил. «А как потом в академию лететь? Если ты забыл, дружище, полеты после употребления драконьей мяты запрещены». «Да тут лететь 15 минут, тем более через пустырь. Если бы мы были в городе, я сам бы такого не предложил. На штраф от воздушных полицмейстеров нарваться никто не хочет». «Ладно, ладно». Первым сдался Войтин и взял леденец в рот, сощурившись от удовольствия. «Чёрт с вами!» — махнул я рукой и последовал его примеру. «А вот и наш заказ!» — обрадовался Троид, когда к столику с подносом, на котором стояли прозрачные рюмки с зеленым напитком, подошла драконица, которая нас обслуживала. Но прежде чем выпить, Войтин серьезно сказал. «Да, пока не забыл. Завтра после обеда жду вас обоих в моем кабинете. Поможете мне с организацией бала первокурсников». «Бал. Как я мог забыть про него?» «Да совсем не до того сейчас. Однако и жизнь академии забрасывать не стоит. Мои личные проблемы не должны сказываться на работе. Ежегодный бал посвящения в первокурснике — главное событие первого семестра, и он должен пройти без сучка, без задоринки. Не знаю, как долго мы просидели, обсуждая возможные варианты, как вернуть мое яйцо и найти того негодяя, который охотится за Елиной. Однако, когда мы вышли из паба, на улице уже начинало светать. Меня шатало из стороны в сторону, потому что выпили мы изрядно. Троид сегодня стал главным заводилой, то и дело подзывал к нам официантку. Когда я обернулся драконом, лучше совсем не стало. Ведь одной конфеткой с драконьей мятой тоже не обошлось. Я летел в академию, то и дело попадая в воздушные ямы, и от этого меня мутило. В голове было пусто, а в ушах шумело. Возможно, это просто ветер, и только одна мысль не давала покоя. К себе в комнату лететь нельзя. Там стекло на кровати, о которой порезалась Елина. Убрать я его не успел. Так куда же податься?